14. Мелис. Когда мы проезжаем под дорожным знаком с надписью «Добро пожаловать в Детройт», за рулем сижу я. На обратном пути мы с Виком менялись местами, но я решил ехать быстрее обычной его скорости, потому что хочу поскорее покончить с этим дерьмом. Я въезжаю в гараж, глушу двигатель и, наконец-то, чувствую себя как дома. Меня наполняет что-то, напоминающее облегчение. Рэнсом проснулся, когда машина остановилась, и теперь сидит, потирая лицо. «Неужто мы приехали?» — бормочет он, зевая. Вик на пассажирском сиденье, но явно не спит. Он никогда не спит, когда за рулем кто-то другой. Даже я. Он всегда должен следить за дорогой, быть готовым предвидеть, что случится дальше. Мы немного поговорили, пока я вел машину, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Рэнсома. Но в последние несколько часов просто ехали в тишине. Вик считал что-то в уме, как он всегда делает, когда что-то выводит его из равновесия, и ему нужно сосредоточиться. Он не любит нарушать привычный распорядок дня, хотя и может делать это, когда нужно. Но еще у него есть маленькие привычки и мини-ритуалы, которые помогают ему справляться с тревогой, чтобы он чувствовал, будто у него все под контролем. Как обычно, когда я думаю об этом, меня охватывает чувство вины. Я знаю, проблемы Вика возникли из-за того дерьма, которое с ним вытворял наш никчемный папаша, когда мы были маленькими. Вику пришлось хуже всех. Но старый козел был монстром для всех нас. Он оставил шрамы на каждом из нас. И если бы мы могли, то защитили бы друг друга от него. Знаю, Вик и Рэнсом чувствуют вину из-за того, что в тюрьму за его убийство угодил я. Но мне бы не хотелось, чтобы кто-то из них оказался на моем месте. «Грёбаное дерьмо!» — ворчит Рэнсом, распахивая дверцу и со стоном вылезая из машины. «Ты знаешь, я люблю машины, но длительные поездки — это полный отстой. Мы с Виком следуем за ним, разминая ноги и мышцы. Я согласен с Рэнсомом. Приятно, наконец-то, не быть в дороге». Еще до того, как мы успеваем разгрузить машину, Вик направляется в свою спальню. Я знаю, он хочет поскорее вернуться к компьютеру и всем своим экранам, к чему-то рутинному и привычному для него. Рэнсом расправляет плечи и с легким вздохом разминает шею. Надо подготовиться к работе над тачкой. Ребята Донована скоро ее привезут. Вроде не так уж много времени потеряли. «Лады», — говорю я. «Меньше всего мне хочется, чтобы у нас прогорело еще одно дело из-за того, что нам пришлось страдать хренью, играя в мальчиков на побегушках у Икса. Как вернусь, помогу». «Не, я справлюсь», — отвечает Рэнсом. «У меня тут все под контролем. Если понадобится помощь, я оттащу Вика от его компьютеров и вручу ему в руки гаечный ключ». Я фыркаю, уже представляя кислое выражение лица Вика, если до этого дойдет. «Сначала помоги мне разгрузить машину», — говорю я Рэнсому. Мы вдвоем разгружаем все барахло, складывая его в углу. «Знаешь, Вик взбесится, если мы оставим все тут», — предупреждает меня Рэнсом, начиная доставать инструменты с полки на стене. «Я разберусь, когда вернусь». Влияние Вика распространяется только на наш дом. А в гараже, когда мы выполняем работу, труднее держать все в узде. У нас с Рэнсомом есть теория, что причина, по которой Вик содержит свою комнату в таком безукоризненном порядке, заключается вот в чем. Таким образом, он пытается компенсировать тот факт, что в остальном доме порой царит хаос. Я со стоном возвращаюсь в машину и еду к назначенному месту. В последнем сообщении Икса содержались инструкции оставить украденный файл в специально отведенном месте, где-нибудь в стороне от дороги, что я и делаю. Когда мы только начали получать задания от этого ублюдка, Вик сделал все, что мог, чтобы установить личность Икса. Но у брата ничего не вышло. Кем бы ни был этот таинственный кусок дерьма, он сумел подергать за ниточки так, что меня освободили всего после 4 лет отсидки, хотя посадили на 30-ку. К тому же у него достаточно ресурсов, чтобы замести за собой следы. Когда Вик серьезно намерен кого-то отыскать, от него почти невозможно спрятаться. Но, несмотря на все свои хакерские навыки, он не смог выяснить, кто такой Икс. Меня немного гложет мысль о том, что я в долгу перед неизвестным мне человеком. Из-за этого я чувствую себя так, словно в каком-то смысле все еще нахожусь в тюрьме, хотя все уже не так плохо, как было в том мерзком месте. Я останавливаюсь у нужного места и рассеянно потираю шрам чуть ниже уха. Шею пронзает фантомная боль. Лезвие, которым меня пырнули, так и не вошло достаточно глубоко, чтобы убить меня. Но воспоминание об этом до сих пор заставляет желудок сжиматься, а кожа ощущается слишком натянутой. Отогнав воспоминания, на которых лучше не зацикливаться, я вынимаю ключ из замка зажигания и выскальзываю из машины, осматриваясь по сторонам. Мы никогда не приезжаем в одно и то же место дважды. И, как всегда, здесь никого нет. Вообще никакого намека на Икса. Все, как ему нравится. Я хмыкаю и направляюсь к скамейке, рядом с которой стоит большое металлическое мусорное ведро. А затем незаметно выбрасываю в него файлы. После чего разворачиваюсь и направляюсь обратно к машине, наконец, покончив с этим дерьмом. Я иду обратно на склад, думая о том, чтобы помочь Ренсому подготовиться к следующей работе или убрать сумки, чтобы Вик не взбесился. Но вместо этого обнаруживаю, что сворачиваю с намеченного курса и направляюсь в сторону кампуса, где учится Уиллоу. В груди возникает странное чувство, будто... Черт, без понятия, как его назвать. Это некая нужда, и она связана с этой девчонкой. Хотя, наверное, я просто хочу убедиться, что она не натворила дел, пока нас не было. Было бы разумно проверить ее, просто на всякий случай. Благодаря хакерским способностям Вика, мы знаем все ее расписание. И я приезжаю в кампус как раз перед тем, как она должна закончить свои дневные занятия. Припарковав машину на ближайшей стоянке, я осматриваю здание, в котором она должна находиться, ожидая, когда она выйдет. Но когда другие студенты толпой покидают здание, ее нигде не видно. Я прищуриваюсь, плечи напрягаются. Что, вашу мать, происходит? Если и есть что-то, что я могу сказать об Уиллоу Хейс, так это то, что она всегда чертовски последовательна. Она ходит на занятия, а потом возвращается домой. Иногда заходит в продуктовый магазин, но не более того. В ее распорядке дня никогда не бывает ничего странного. Как только студенты выходят из здания, я захожу внутрь и осматриваюсь, чтобы убедиться, что она не в туалете или еще где-нибудь. Но ее здесь нет. В груди вспыхивает подозрение, горячее и быстрое. Она пыталась уехать из города, пока нас не было. Она что-то замышляет против нас? Мы не говорили ей, что уезжаем. Но, возможно, она каким-то образом узнала и решила использовать это время, чтобы сбежать. «Проклятье!» — бормочу я себе под нос. Я выхожу из здания и достаю телефон, звоню Вику. «Мэл», — отвечает он, — «что-то случилось с доставкой?» «Нет, я не могу найти эту долбаную девчонку», — огрызаюсь я. «Ее нет в кампусе». «Подожди», — бросает Вик, — и я слышу, как его пальцы стучат по клавиатуре. Проходит несколько секунд, пока он проверяет камеры, которые мы установили в ее доме. Дома ее тоже нет. Что за хрень? Внутри меня поднимает свою голову гнев, разгораясь все жарче и ярче. И я сжимаю телефон в руке. Вот что происходит, когда мы не придерживаемся гребаных планов. Когда не прячем концы в воду, а оставляем их болтаться на проклятом ветру. «Стой!» — снова заговаривает Вик, прежде чем я успеваю сказать что-нибудь еще. Она только что вернулась домой. «Думаешь, она пропустила занятие?» Я прикусываю щеку изнутри и, прищурившись, возвращаюсь к машине. Без понятия. Но я собираюсь это выяснить. Сбросив вызов, я засовываю телефон обратно в карман, затем сажусь в машину и мчусь к ее дому. Здание развалено, входная дверь приоткрыта. Несколько человек курят на ступеньках и с любопытством смотрят на меня, пока я поднимаюсь по лестнице и открываю дверь. Никто из них не глупит и не спрашивает, живу ли я тут. Так-то лучше. Учитывая мое настроение, ничем хорошим это для них не кончилось бы. Я направляюсь прямо на этаж Уиллоу и колочу в дверь, мысленно считая секунды. Из-за этого я чувствую себя Виком. На мгновение воцаряется тишина. Затем я слышу мягкое шарканье ног внутри. Раздается щелчок, отпирается засов. И как только дверь начинает открываться, я распахиваю ее пошире и врываюсь в квартиру. «Какого хрена? Мелис?» Уиллоу отступает на несколько шагов, выглядя потрясенной. «Что ты здесь делаешь?» Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, я поворачиваю голову взад-вперед, осматривая ее маленькую запущенную квартирку. Я никогда не был здесь раньше, но время от времени видел ее на экранах в комнате Вика, так что знаю общую планировку этого места. Когда я бросаю взгляд на стену между гостиной и кухней, то тут же замираю. Глаза сужаются. «Это что такое, мать твою?» Выдавливаю я из себя. «Собралась куда-то, солнышко? Пытаешься сбежать из города?» «Нет», — она качает головой. Ее светло-русые волосы поблескивают от быстрого движения. «Нет, я не...» «Тогда что это за хрень такая?» Я тычу пальцем в сторону коробок, выстроенных вдоль стены. «Похоже, ты тут вещички собираешь». «Так в чем же дело? Пытаешься сбежать? Ускользнуть от нас?» «Мы говорили тебе, что произойдет, если ты хотя бы соберешься переступить черту. Так какого хрена?» Она снова качает головой, с трудом сглатывая. «Я ничего не сделала. Ты сказал не сдавать вас, и я молчала. Эти коробки не имеют к вам никакого отношения». «Не тянет на объяснение». «Ты должна сказать мне, что происходит, или я клянусь!» Я воздерживаюсь от угрозы, потому что она и так знает, что произойдет. «Это не... Я должна...» Меня бесит ее бормотание, и я подхожу ближе. Когда я ввалился, она стояла у двери. И теперь, когда я приближаюсь, Уиллоу прижимается к ней спиной, широко раскрыв глаза. «Я спрошу в последний раз». Говорю я ей, упираясь руками в дверь рядом с ее головой и опуская лицо так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Почему ты уезжаешь?» «Потому что я должна!» — наконец выпаливает она. «Почему?» Продолжаю настаивать я, не отступая, пока не услышу то, что мне нужно. «Тебе кто-то угрожал? Спрашивал о том, что произошло той ночью?» «Нет, это не имеет к вам никакого отношения». Не все сводится к этому. У меня все еще есть жизнь, и в ней по-прежнему случается всякое дерьмо, с которым мне приходится справляться. Я же сказала, это не твое дело. Слова вырываются из нее в порыве, и когда она заканчивает, у нее перехватывает дыхание. Пока она смотрит на меня, ее глаза сверкают, изящный подбородок приподнят. В выражении ее лица столько гнева и вызова. Однако это еще не все. Где-то внутри скрывается уязвимость, усталость. Именно это заставляет меня на секунду остановиться. «Просто скажи мне, что, черт возьми, происходит?» — говорю я наконец. «Ты же знаешь, что не сможешь лгать мне, солнышко. По крайней мере, долго». Мы оба знаем, что я прав. Мгновение Уиллоу пристально смотрит на меня, словно ведет... какую-то внутреннюю борьбу с собой. Затем ее подбородок начинает дрожать, и она вздыхает, приваливаясь к двери, как будто ее тянет вниз что-то тяжелое. Когда она снова заговаривает, ее голос немного дрожит, но на этот раз не от страха или гнева. «Я не собиралась уезжать из города», — шепчет она. «Но мне придется покинуть эту квартиру. Я не могу платить за аренду». «Что? Почему? Когда мы оплатили оставшуюся часть ее обучения, заодно решили закинуть ей денег на счет. Я помню это, ведь мы с Ренсом спорили о том, сколько нужно перечислить. В тот момент я подумал, что это слишком большая сумма для взятки. Особенно учитывая, что в наш план по устранению Николая не входила необходимость подкупать свидетеля». Уиллоу смотрит в пол. Ее голос становится таким тихим, что я едва его слышу. «Потому что моя мать украла у меня деньги. Я удивленно вскидываю голову. Что? Она хороша в подобных вещах. Заставляет людей доверять ей. Ведет себя как жертва. Напоминает, что она все-таки моя мать. Похоже, она пошла в банк и убедила их, что у нее есть доступ к моему счету. И они просто предоставили его ей. Она забрала все, что у меня было. Я сжимаю челюсти. Чувствую, как во мне снова поднимается гнев. Хотя на этот раз он направлен не на девушку передо мной, а на кого-то другого. Хрен нас два. Ее матери это срок не сойдет.